Харена совсем другое дело. Они не используют курары, у них другой яд, от которого человек лишь теряет сознание. Потом его относят в деревню и пытают до смерти, на что уходит день или два. После этого жертве отрезают голову и снимают скальп. Но, конечно, самые кровожадные — индейцы мускиа. Ни один белый человек их не видел, зато встречали индейцы из других племен. Те, кто выжил, рассказывают, что это настоящие каннибалы. Свою жертву они опускают прямо в кипяток, чтобы было вкуснее. Мы так поступаем с омарами. И вы советуете мне отправиться на поиски затерянного города в одиночку? А почему бы вам самому не попробовать? Могу указать направление. Лично я предпочитаю наблюдать за кипящими горшками со стороны. Ну что ж, мне надо хорошенько все обдумать. — рассеянно сказал Хиллер, возвращаясь рано его пистолет. По-видимому, Хиллер был неважным психологом и плохо представлял себе, до чего человека может довести алчность. — Где вы остановились? — спросил он Серрано. — В отель де Пари. — Как будете вести себя, когда встретите меня в баре? — Так, словно я никогда в жизни вас не видел. Бар отеля «Де Пари» при всем желании не мог бы попасть в перечень лучших заведений подобного рода. Небольшая комната, выкрашенная давно поблекшей краской неопределенного цвета, была грязной и неуютной. В темном деревянном полу зияли трещины, а, глядя на стойку, можно было с уверенностью сказать, что ни одно поколение посетителей проливало на нее напитки и, не задумываясь, гасило ее поверхность окурки, оставляя следы, похожие на язвы от оспы. Зрелище не для любителей комфорта. К счастью для заведения, его клиенты не привередничали. Бар посещали в основном мужчины, одетые немногим лучше пугало. Многочисленные, грубые, вонючие, сильно пьющие посетители подходили к стойке и потребляли напиток, отдаленно напоминающий низкосортное виски. Рядом стояло несколько шатких столиков и стульев с гнутыми спинками, которые почти всегда пустовали. Жители Рамона предпочитали пить стоя. Сейчас среди клиентов бара находились Хиллер и Серрано, державшиеся на почтительном расстоянии друг от друга. В данной обстановке появление Гамильтона в его живописном обличье никого не шокировало. Это в Рио или в Бразилии, в каком-нибудь дорогом отеле с роскошной мебелью, его вид мог поразить посетителей и заставить их в ужасе отшатнуться. Но даже здесь, при виде Гамильтона, разговоры стали тише. Со спутанными волосами, с недельной щетиной, на которой были видны следы крови, Гамильтон выглядел так, словно убил, по крайней мере, троих. Выражение его лица не располагало к расспросам. Люди расступились и пропустили Джона к стойке. Впрочем, его всегда пропускали. По разным причинам жители Рамона очень уважали этого человека. Высокий полный бармен с гладкой, как яйцо, лысиной командовал четырьмя помощниками, без устали наполнявшими рюмки. Несмотря на отсутствие шевелюры, посетители звали его Кудрявым. Завидев Гамильтона, бармен поспешил ему навстречу. — Рад видеть вас, мистер Гамильтон. — Виски. — Ради бога, мистер Гамильтон. Скажите, а что случилось? — Вы что, глухой? — Сию минуту, мистер Гамильтон. Кудрявый достал из-под стойки особую бутылку и налил изрядную порцию. Оказываемое Джону внимание не вызывало зависти у присутствующих, и не потому, что они были дружелюбны по характеру, а потому, что в прошлом Гамильтон весьма убедительно дал понять, что не любит, когда вмешиваются в его дела. Он сделал это лишь раз, но этого оказалось достаточно. Глядя на добродушное лицо Кудрявого, было очевидно, бармен сгорал от любопытства. Окружающие разделяли его интерес. Однако никто не позволил себе полюбопытствовать вслух, поскольку все прекрасно знали, Гамильтон не любит рассказывать о своих делах. Джон бросил на стойку две греческие монеты. Хиллер оцепенел,